Глава десятая. Пока варенье производит неизгладимое впечатление на шерифа, Тося вламывается в музей и ползет в поисках улик. И еще немного о городских традициях и находках, сделанных накануне проникновения. Свершилось. Тося входила в музейный зал. Вернее, вползала на четвереньках. Но от этого зал не становился менее величественным. Разумеется, о музейных тапочках речи не шло. «Слишком скользкие», — логично заметила тетя Агата. «Свалишься, копчик себе расшибешь». «Да и к чему тапочки вообще, когда ползешь и стопами паркет не поганишь?» Левая рука у Тоси была занята. Она волочила за собой настольную лампу на шнуре. Потайного фонаря в доме тетушек все-таки не нашлось, хотя они обыскали подвал и чердак, и даже у сэра Артура интересовались, где. Но сэр Артур так и не вспомнил. Не говоря уже о бабушке Джейн. А миссис Агата до сих пор без фонаря как-то обходилась. То есть он был, но в аптеке. Но его отсутствие могла заметить провизорша, и ей пришлось бы что-то объяснять. А покупай они фонарь ни с того ни с сего в одной из городских лавок, тут бы взбудоражился весь сыщицкий конец. Тося Сметанкина всегда воображала город повязанным сотнями разноцветных ниточек, тянущихся от жителя к жителю, от родственника к родственнику. И эта сеть была такой же густой, как самодельные коврики тети Джейн и пинетки. Ну, как тот шнурок, что за лампочкой тащился. Надо следить, чтобы не зацепился ни за что и вилка из розетки не выпала. «А без лампочки ты там даже днем ничего толком не разглядишь», — слышался в ушах ровный, спокойный голос тети Агаты. И у Тоси делалось спокойнее на душе. «Особенно, когда кто-то резко начинает кашлять», — закончила ехидно воображаемая тетушка. И Тося также мысленно ей ответила: «А иначе бы вас мэр схватил». «Подоконники осмотри внимательно», — посоветовал тетушкин голос. Инструкции так прочно отпечатались в голове, что и записывать на бумажку нужды не было, и после в шпаргалку подглядывать. «До сих пор непонятно, в каком окне шевеление было и что там скрипело». После парадного чаепития с царским вареньем это станет известно. Мисс Джейн постарается. Но завтра и мэр, и красавец-шериф будут бдить, и в музей так запросто не проберешься. Так что Тосе предстояло разбираться на месте и самой. Где находится розетка, тетушка Агата, несмотря на дневной полумрак в залах музея, все-таки разглядела. Если ящик с тапками от двери направо, то розетка налево, у самого пола. Там и другие розетки могли быть, но пока Тося станет нашаривать их непонятно где в зловещей темноте, кто-нибудь войти может и свет зажечь, и Тосю обнаружить. А обнаруживать ей себя никак нельзя, потому она воткнула удлинитель в известную розетку, сняв с нее галошу. Тут надо остановиться и пояснить, зачем на розетке вешают галоши. Это был такой древний народный обычай тихого омута. На взгляд Тоси совершенно бессмысленный. Но граждане традицию свято блюли, даже когда уже совсем забывали, откуда ее ноги растут. А тут ноги были еще на месте. Тихий омут стоял у болота, и в нем было много воды и гроз. А вода — это такой замечательный проводник, который охотно проводит электричество, вбирает в себя, усиливает и может вкупе с ним наделать много неприятностей. А еще в тихом омуте было налажено кустарное производство примиленьких галош. Вода же! Вот чтобы обувь не портилась. Ну и чтобы розетки не искрили, и из них не выпрыгивали шаровые молнии. А местное население было свято уверено, что они могут не только в окно залететь, но и из любого прибора выпрыгнуть. Их украшали галошами на время грозы. Примиленькими, детскими, разноцветными и яркими, как поезд для пикника. Специалисты говорили, что все это ерунда, а обыватели резиновыми изделиями розетки продолжали украшать, поддерживая отечественного производителя. Даже тетушки поддерживали. Традиция. Тося рассмотрела галошу. Обычную, черную, блестящую. Отложила к стенке, чтобы вернуть на место на обратном пути. Воткнула вилку в розетку и поползла. А витой белый шнур волочился за ней. Вернее, за настольной лампочкой или ночником. Лампочку тетушки в него вкрутили самую неяркую. Не из экономии, а чтобы Тося светом себя не выдала. Они очень беспокоились о племяннице. Тетя Агата гуляла внизу под окнами музея, готовая громко свистеть при любой опасности для Тоси. Мадам Тиффани дежурила на лестнице у входной двери в залы. А мисс Джейн взяла на себя полицейского и мэра и сказала, что живыми они от нее не уйдут. То есть уйдут живыми и даже здоровыми, но не раньше того, как племянница-внучка благополучно покинет музей. Даже если милейшей тетушке Джейн придется их запереть. А Луша ей поможет. Луша была готова. Она ненавидела мэра. Окна музея снаружи выглядели величественно. Узкие готические витражи над высоким фундаментом из бутового камня. С одного угла торца три, из другого. И такие же узкие простенки между ними. А посередине глухая кирпичная стена. Внизу под фундаментом была узкая цементная дорожка. Дальше газон. Дорожка пошире и старинный парк с могучими неохватными липами и прочными дубами. Тося сверилась с часами и приподняла уголок маркизы на левом крайнем окне. Вгляделась во мрак. По счастью, сегодня в тихом омуте тумана не было, ни обыкновенного, ни зловещего. И тетушкин сигнал свечой крест-накрест, что все чисто и можно рассматривать окна с помощью настольной лампы, был отчетливо виден. Сама тетушка Агата окна толком осмотреть не успела. Днем это опасно. А нужно было определить, в каком именно окне маячил преступник и что именно там трещало. А провести нормальный осмотр бестолкового освещения было невозможно. А маленького фонарика и потайного фонаря не было. Впрочем, Тося уже вспоминала об этом. Она подтянула удлинитель и, развернув настольную лампу абажуром к окну, стала тщательно один за другим исследовать подоконники. А потом, развернув абажуром от окна, рассматривала ручки и шпингалеты на рамах. На некоторых имелись потертости, царапины. С части ручек была стерта пыль, и у Тоси сложилось впечатление, что преступник успел побывать на каждом из окон и даже оставить там следы пребывания в виде блюдечек с голубой каемочкой. Он использовал их вместо пепельницы и даже оставил бычки с пламенной помадой. Отличается ли цвет помады на каждом, из какой бумаги сделаны окурки и какой табак внутри, Тося разбираться не стала. Сгрузила добычу в специальные пакетики для улик. И одно из блюдечек тоже. Пусть тетя Агата изучит все в лаборатории. Царапины мисс Сметанкина сфотографировала и зарисовала. Снабдила каждый пакетик липкой цветной бумажкой и надписала. Из-за уголка маркизы еще раз убедилась, что снаружи все спокойно. Оставила открытым шпингалет на одном из окон на случай стремительного бегства и продолжила обыск, особенно сконцентрировавшись на углах и банкетках, оставляя осмотр самой картины на потом. Милые тетушки Просто все уши прожужжали ей про эти углы, где неаккуратный, небрежный преступник непременно мог забыть какие-либо улики. Углы, они такие. Сколько ни убирайся, а непременно что-нибудь в них останется. Тося влезла в паутину, извлекла цветной фантик от конфеты «Маша Нуар» с черным котиком на коричневом. Значит, преступник любит ириски. Или предположительно любит. Ирисками от обертки все еще пахло. Значит, забыли ее там не так и давно. Еще две конфетные обертки Тося нашла за ножками банкеток. И даже вполне целый леденец «Барбарис». Значит, преступник любит и леденцы. Или их было двое. Не конфет, а преступников. Ползя концентрическими кругами по музею, Тося все плотнее подбиралась к похищенной картине. То есть ограбленной. Сама же картина не пропала. Только корова с нее. Между прочим, ошметок краски на подоконниках не было. Значит, корову выносили не через окно. Или предварительно упаковали, чтобы не осталось следов. Тетя Агата, готовя Тосю к проникновению со взломом, рассказала о своем дневном визите в музей в мельчайших подробностях. До картины с пропавшей коровой она добраться успела и даже сняла с рамы улику. Преступление выглядело странно. Самым простым было предположить, что корову на полотне Айвазвонского закрасили или знаменитое полотно заменили копией. Без коровы! Ну, бывают невнимательные копиисты. Краской у картины не пахло. Значит, или это краска без запаха, в чем тетя Агата сомневалась, или корову никто не закрашивал, или вандалы закрасили бедняжку так давно, что запах выветрился. А мэр-смотритель не обратил внимания, и это было странно. Не обращал, не обращал, и вдруг заметил, или ему подсказали. Бабушка Джейн записала на манжете, какой вопрос следует задать мэру, разнеженному вареньем, и наметила изучить график экскурсий к полотну. И тетушка Агата продолжила рассказ, предъявив то, что нашла. Держала она улики пинцетом, да и была в перчатках, хотя первая из улик была обыкновенным рисунком, который она сама сделала, поскольку не взяла с собой фотоаппарат. Уж очень спонтанным оказалось проникновение в музей. Да и вспышку могли заметить. Но как любила повторять аптекарша, аккуратность во всем. Раз проявишь рассеянность и небрежность, и за действительно важные улики голыми руками однажды ухватишься, и это следствию навредит. На рисунке была штриховка паркета под картиной, исчерченная внушительными, хотя и не слишком глубокими царапинами. Тетушка Агата их изучила и предъявила размеры на обратной стороне бумаги с рисунком. «Так, может, это ищейка?» — потеребила острый подбородок Фанни. «Она там натоптала и наследила. Надо ей галоши подарить». «От нее царапины глубже и везде», — показала Агата второй листок, и дамы склонились над столом, загораживая от Тоси все. И девушка не знала, то ли щемиться между ними, чтобы что-то разглядеть, то ли залезть на стул и посмотреть поверх голов. «А эти только здесь. Возможно, вор намекал ищейке, чтобы не лезла. И она его видела». «Я спрошу шерифа о контрольных фотографиях», — пообещала мисс Джейн. «С какой периодичностью собачка их делает своими объективами? И не похоже, чтобы мебель передвигали, царапины слишком тонкие и выразительные. И посетители их оставить не могли. Они ходят в тапочках». «Кто же этой твари вообще посмел угрожать, чтобы она вот так сбежала в панике? Вопрос Фанни повис в воздухе и остался без ответа. «И ведь мэр-смотритель точно же не запомнил, были ли эти царапины до преступления и когда появились вообще. А если действовал его сообщник, вообще станет все скрывать». Удовлетворившись тем, что записали мэра в возможные подозреваемые, дамы перешли к следующей улике, тоже весьма существенной. Тетя Агата извлекла из специального мешочка короткую шерстинку, то ли черную, то ли коричневую. «Ее я сняла в четверть первого сегодня, с правого от меня нижнего угла багетовой рамы лужайки», и изучила с помощью лупы и химикатов. Судя по трактату четвероюродного дедушки о шерсти, сходстве и несомненных различиях, это принадлежит коту. Мисс Джейн достала свою лупу и стала изучать шерстинку, аккуратно возложенную на чистую бумагу. «Мягкая», — вынесла вердикт она. «У собак тоже бывает мягкое», — влезла мадам Тиффани. «У шпица моего постояльца, чебурека, будет помягче, чем у любого кота и тем более тигра». Сказано было с таким видом, будто она не чебурека погладила, а трогала самого шерифа. И сердечко Тоси забилось от ревности. «Это кошачья шерсть», — настаивала тетя Агата. «Я ее исследовала. Ошибки бывают только с оборотнями, но это не оборотень. Полнолуние наступило только сегодня». «Но на багете шерсть могла оказаться когда угодно», — не сдавалась Фанни. «Мэр не пустил бы котов в музей. Его вторая молодая жена Гризельда любит собак, и девочки тоже». Тетя Джейн задумчиво пощипала переносицу. «Это рама из багетной мастерской и...» «Это та же самая рама, в которую картину отправили перед моментом дарения», — перебила бабушка Фанни. «Я девочкой была в музее от пансиона. Я прекрасно их помню, и картину, и раму. Экскурсовод утверждала, что раму ни разу не меняли. Если шерстинка налипла тогда, мы едва ли узнаем, был ли у багетного мастера кот». «Разве что обратиться к родственникам. Может быть, у них сохранились снимки в альбомах». «Это современная шерстинка, то есть того, свежая». «Полагаешь, у преступника был кот?» — приподняла ровные бровки мисс Джейн, глядя на внучатую невестку. «Мы имеем кота», — произнесла Фанни. Тося вздохнула. «Ох уж эти взрослые!» Тося понимала, что имеет в виду мадам Тиффани. И все равно фраза звучала странно, двусмысленно. Но не смеяться же в голос и не говорить мисс Фанни об этом. Обидеться? «Кот не мог оставить царапины на паркете», — вмешалась Тося робко. «Он их втягивает». Дамы одобрительно кивнули. «Исключая разве что болотных кошек», — задумчиво заметила бабушка Джейн, поправляя на носу очки и словно читая страницу энциклопедии. «У них не выходит когти убрать до конца из-за перепонок, а когтями они подцепляют рыбу». «Кота лягушки!» — мадам Тиффани хихикнула. «Едва ли в музее побывал болотный кот. На что ему там смотреть? На корову? Эти хитрые твари в город ни ногой! Вот подальше в болоте у Мельникова луга этих котов!» «Обрати внимание на раму!» Сердито взглянув на заклятую подругу, сказала Тосе тетушка Агата. «И загляни между картиной и стеной. Надо выяснить, не снимал ли кто лужайку и не подменил ли». «Там не справишься в одиночку», — задумчиво произнесла мисс Джейн. «В ней 3 ярда на 2 или около. Посмотрите в справочнике. Разве что нанять рабочих, вынести в реставрационную мастерскую и спокойно заменить полотно. А патину и подделать можно». «И все же пусть обратит», — не сдавалась аптекарша. «Сама я в спешке не успела. незапланированные акции такой геморрой. Вдруг там гвоздики будут вбиты криво или уголок полотна отслоился. Хотя бы будем иметь представление, куда копать. Потертости на раме, пыль и паутина тоже сигнал. Хотя пауки и за сутки могут занавески наплести. Оттянет за угол. Справится. Ободрила она падчерицу. «Девочка у нас молодец, крепкая».